Катя замерла. Она была рада, что это просто человек, а не исчадие ада. Рассмотреть лица она не могла. Более того, на голову пришедшей был натянут капюшон, скрывший и волосы. Она медленно двинулась мимо кустов шиповника и прошла совсем близко от Кати, чуть не задев ее вытянутые ноги. Катя пожалела, что сидит. Из такой позы вскочить и броситься на незнакомку бесшумно не получится. И надо ли бросаться? Она напрягала глаза, чтобы рассмотреть действия гости. Та прокралась прямо к дому, быстро огляделась и взошла на крыльцо. Присела на корточки, отогнув угол половика, и замерла. Катя поняла, что сейчас как раз шепчутся слова, призванные навредить обитателям ее дома. И это снова возмутило ее так сильно, что она бесконтрольно рванулась вперед, одновременно пуская к крыльцу стрелу света из своего единственного оружия — фонарика. Белый ослепительный круг ткнулся в прикрытую кухонную ставню и прыгнул на крыльцо, выхватывая из тьмы испуганное знакомое лицо в капюшоне. Свет ударил гостя по глазам, и она бестолково заметалась, прикрывая лицо рукой, неловко спрыгнула с крыльца, угодив в кусты жимолости и цепких роз, и в панике принялась продираться сквозь них, треща ветвями. «Тише ты! Все сломаешь!» — громко зашипела на нее Катя. «И маму разбудишь!» Гостья замерла, а Катя вдохнула с облегчением. В глубине души она ожидала увидеть именно ее, и была почти рада, что ночь эта не принесла никакого более неприятного сюрприза. Всего лишь Женю Остапенко. Она посветила Жене под ноги, чтобы та вышла из цветника, и даже постаралась отцепить ее ветровку от розового шипа. Но Женя нервно дернула плечом, и послышался треск надорванной ткани. Они оказались лицом к лицу. От света фонарика, хоть и наполовину прикрытого пальцами, облик обеих был призрачный, нечеловеческий. Белая кожа, темные глубокие впадины глазниц. «Ну, что вылупилось, а?» — не выдержала Женя. «Все, отдыхай!» Она отвернулась и, больше не видя надобности скрываться, направилась к воротам. Звякнула щеколда, калитка негромко хлопнула. И неожиданно Катя припустилась следом за Женей. Она выбежала из ограды, догнала, чуть не схватив за руку, поравнялась с ней. В темноте было не понять, что за выражение приобрело лицо Жени, когда она поняла, что это Катя вышагивает рядом. Несколько минут обе девушки обдумывали свое положение. «Сойкина меня заложила! Вот гадина!» «Никто тебя не закладывал!» — отрезала Катя. Стало слышно, как Женя усмехнулась. «Защищаешь подружку? Какая умница! А она-то тебя не больно защищала. Так уж бойко трындела всем, что ты завшивила. Прям любо-дорого. А я ведь только намекнула, что неплохо было бы растрезвонить. Так хотела со мной дружить. Дружить, прям как в детском саду, вот умора!» И Женя хохотнула неожиданно грубовато, некрасиво. Катю почему-то остро обожгло стыдом и за Настену, и за саму Женю, и за себя, раз она во всем этом пытается разобраться. Алена бы до таких разборок не опустилась. Она всегда точно знает, что допустимо, а что нет. И планка ее высока. Хорошо, что Алена сейчас мирно спит. «И ты правда во все это веришь?» Наконец тихо спросила Катя. «Яблоки эти, булавки». «О-о-о!» — почти взревела Женя, яростно сверкая глазами, как кошка. «Сколько можно? На тебя же смотреть тошно! Разозлись уже на меня, твою мать!» Я же на тебя порчу навожу! Я же тебя ненавижу! Кинься на меня, что ли? Чё стоишь-то?» Женя даже толкнула Катю в грудь, не сильно, задиристо. Катя мягко отпрянула. «А зачем? Я просто в это не верю. А я просто не верю, что ты такая белая и пушистая, то ли дура благая, то ли прикидываешься. Я просто не понимаю, Жень, зачем ты так? Войну прямо объявила, получается. Не знаешь ты, ой, Ли, сначала уводишь парня, а потом вся такая белохвостик, отлично устроилась». Катя остановилась. «А если это любовь?» «Слышала такое слово?» С вызовом бросила она в светлое пятно Жениного лица. «Я его не уводила. Просто он влюбился, и я влюбилась. Кто-то виноват?» «Он был моим!» Голос Жени взвелся. В ближайшем дворе сонно всхрапнула и закашлялась лаем собака. «Это у меня любовь, а не у тебя. Столько лет я его из армии ждала, писала». «Ну да. А пока с Матвеем на цигельне целовалась». Откуда-то из мутной глубины всплыл обрывок сплетни. «Ах ты, сучка!» Катя и сама осознала, как это все мерзко. И слова ее, и сама эта ситуация. Выяснять отношения на ночной улице посреди поселка. Две девушки из-за одного парня. Бытовуха! Женя хотела заставить ее браниться и почти уже добилась своего. По крайней мере, бросать в лицо соперницы сплетни. Надо вообще заканчивать с этим. Идти домой сию же секунду. «Ты же не знаешь!» Женя заговорила, и голос ее треснул. Катя услышала, как она, отвернувшись в сторону, коротко шмыгнула носом. «Я ведь и на почте начала работать, чтобы сразу его письмо увидеть, если пришло, а то пока еще почтальона дождешься. А он конверт всегда не просто заклеивал, а еще такие крестики в трех местах ставил, как знак того, что сам запечатал. А я стала сердечки в ответ ставить или губы красила и запечатывала письмо поцелуем. А один раз он мне фотокарточку прислал, такой худой, ушастенький, бритоголовый. Прямо обнять и плакать. Понятное дело. Кормили-то мерзлым борщом с капустой, бигосом». Примечание. Бигос — блюдо славянской кухни на основе тушеной с мясом капусты. Конец примечания. «Я ему пишу: бигос-то с мясом, а он мне: да нет, со льдом. Консервы. Ты его тогда не знала. Даже бы в сторону его не посмотрела. Не то, что сейчас. Ты ничего о нем не знаешь. Разве это справедливо?» Закончила она совсем уныло и глухо, без следа былой агрессии, будто силы вдруг совсем ее оставили. «Знаешь, что он мне сказал? Утром после Ивана Купала». «Не знаю». «Утром же он ко мне пришел и прямо с порога заявил, что все, мы расстаемся. Я подумала, он это не всерьез. Так же не бывает, просто раз и все. А он мне говорит: я познакомился с девушкой, которую люблю». Женя подавилась последним словом и, внезапно снова впав в ярость, пнула лежащую на асфальте пивную бутылку. Она со звяканьем подпрыгнула, отлетела на обочину и закрутилась там волчком. «Черт! Костя! Как же так? Что за дешевые слова такие? Даже не дал мне времени. Ничего не дал. Как шавку выбросил. Меня!» Катя почувствовала себя виноватой. Перед ней было уже не просто оскорбленное женское самолюбие, а что-то большее. Радоваться Костиным словам было стыдно. Женя перевела дух, сняла с волос резинку, и светлые даже ночью кудри рассыпались по плечам, упали на лицо. Она смотрела под ноги, склонив голову, потом резко, со злостью вытерла глаза тыльной стороной ладони. Жалостливая Катя уже была готова утешать. «Ты хоть спишь с ним?» «Что?» — оторопела девушка. Женя цокнула языком, и к ней вернулся ее неподражаемый покровительственный тон. «Ясно. Девочка еще. Ну-ну, ты давай не затягивай с этим. Мужики Динамо не любят. Бедный Костя, как он еще держится? Надо же, особенно после всего, что у нас с ним было. Сколько? Почти месяц. Костя, конечно, железный, я это давно знаю, но ты не испытывай судьбу все-таки, а то еще какая-нибудь найдется, лямурка, позговорчивей». И теперь уже Кате захотелось плакать. Она задохнулась от беспомощности перед этой красивой, хотя тьма и скрывала черты, циничной девушкой, умело бьющей в нее прямыми ударами. Беспомощности такой, как будто уже рухнула перед той на колени, не выстояв в спарринге. Катя представила себе, что бы было с ней, если бы это к ней утром пришел Костя и заявил, что любит другую. Она бы сошла с ума, наверное, хотя и не стала бы колдовать, пытаясь сжить кого-то сосвету, и изливать душу не стала бы. Но теперь Катя уже не могла найти в себе сил на жалость. Только не после последнего удара. Растерзанная противоречивыми чувствами, она не сразу заметила, что Женя остановилась. Катя тщательно подбирала слова. «Я все-таки надеюсь, что мы с тобой как-то перестанем враждовать. Это ведь глупо, Жень. Никто же не виноват». «Нет, ты все-таки благая», — безнадежно покачала головой Женька и злобно усмехнулась. «И не мечтай! До дома ты меня проводила. Теперь можешь валить обратно. И очень надеюсь, что заговор подействует, и что-нибудь с тобой случится. Чао!» И за Женей Остапенко закрылась калитка. Оказывается, они и правда дошли до ее дома. Совершенно разбитая, Катя побрела назад. В ее воспаленном мозгу пульсировали Женины слова, и сочувствие к ней вдруг сменялось гневом и какой-то тонкой жалобностью, как будто внутри плакал ребенок и ждал, что его успокоят. Если бы сейчас тут был Костя, он бы обнял и отогнал все эти терзания, беспокойные, назойливые, пчелиный рой которых впустила Женя в ее душу. Но Кости не было, и никого не было, и она шла по спящим улицам, уже не боясь ни глазастой тьмы, ни незваных гостей, ни нежданных прохожих. Она так устала, что вообще не могла бояться. И, вопреки навязчивому желанию Жени, добралась обратно без приключений, вяло размышляя по пути о Настёне Сойкиной. Она даже не могла по-настоящему винить Настёну в предательстве. Слухи распускала. Подумаешь, все бабы в Пряслине только этим и занимаются. Мелковато предательство. Так или иначе, без нее вряд ли бы Катя заметила подклады на пороге. Было ли тут дело в наблюдательности Сойкиной, или она изначально знала, куда смотреть? Соль на полу проще простого не увидеть. А если она сделала это специально, то ради чего? Искупить вину или мелко напакостить, напугав? Дойдя до последнего перекрестка, Катя увидела, что их дом стоит, тревожно сияя светом на всю темную округу. Три окна на двор, два в улицу. Эти желтые горящие глаза заставили Катю перейти на бег. Она, не заботясь о тишине, хлопнула калиткой и залетела в хату. «Мама, что случилось?» Алена стояла посреди комнаты со скрещенными на груди руками и смотрела на нее чужим взглядом. От гнева черты ее лица заострились, а щеки и глаза запали. Катя оглядела дом, поняла, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и второй раз за ночь испытала облегчение. Но Аленины губы стали бескровной ниткой. «Ты где была?» «Мамуль, прости, прости, прости, прости!» Катя бросилась ластиться, целовать прохладные материнские щеки. Это не очень просто объяснить. Ты, наверное, жутко переживала, да? Я просто не думала, что ты заметишь. Придется рассказать и о Жене, и о порче, и о ночном бдении, — прикидывала Катя. Но Алена не дала ей начать. Она все так же механически высвободилась из ее объятий. «Я терпела, я молчала, пока ты возвращалась по темноте. Но чтобы так? Времени 3 часа ночи!» «Дай сказать, все не так», — терпеливо начала Катя. «Знаю я, как все!» — рубанула воздух Аленина рука. «Что тут объяснять? Будто я сама не знаю. Вчера на свет родилась и сразу твоей матерью». «Мам, да все не так страшно!» «Да шо тут страшного?» У нее проскользнуло это южно-русское «шо», и Катя осознала, что видит Алену такой разъяренной впервые в жизни. «Конечно, ничего страшного. С парнем гуляет, и ничего больше. Гулена!» «Да я не с парнем. Мам, дай объяснить-то!» «Что ты мне объяснишь, Кать? Это, знаешь, это я тебе объясню. Вот столько лет тебя воспитываю, а все не объяснила. Думала, ты сама догадаешься. А оказалось, вот, нет, недогадливая». Алена все больше входила в раж, накручивая себя. «Книжки читаешь, а все не знаешь. Так себя приличные девушки не ведут. Приличные не ведут. Мне уже со всех сторон толдычит. А твоя Катя то, а твоя Катя это. По поселку ходить совестно. Людям в глаза стыдно смотреть». Катя задохнулась от незаслуженной обиды. «Это говорит мне женщина, которая целовалась с парнями на летней площадке и красила глаза за гаражом, за который деда Дима с ремнем гонялся?» Алена сузила глаза. «Вместо того, чтобы зубоскалить и огрызаться, мать бы послушала лучше. В Подоле же принесешь, как пить дать. А то я не знаю, чем такие прогулки кончаются. Всю жизнь себе испортишь». «Да не с Костей я была!» — пыталась прорваться через ее отповедь Катя. Алена скривилась. «А, так еще и не с Костей! Как это мило! Моя дочь!» Она вовремя прикусила язык, так и не сказав это слово. Какое-то время обе испепеляли друг друга взглядом. Наконец Алена несколько раз глубоко вздохнула и продолжила намного спокойнее. «Я больше ничего не хочу слышать. Поняла меня? С этого дня никаких ночных гуляний. Как только темнеет, домой. Не хватает мне еще неожиданностей. Всяких. Мам, не мамкой, не поможет. Только начинает смеркаться, и ты идешь домой. Ты моя дочь, и, кстати, несовершеннолетняя. Прошу этого не забывать. Иначе вообще устрою тебе домашний арест. Вот, будет красота!» Катя вытаращила глаза. Она не признала ту, что сейчас с ней говорила, и не нашлась с ответом. Алена, посчитав, что ее условия приняты, кивнула и быстро ушла к себе, заперев дверь. Несколько дней после скандала Катя ждала, что Алена сменит гнев на милость. Она не понимала, что такое происходит с матерью. В Алену как бес вселился. Куда делась та спокойная женщина, что безоговорочно доверяла своей дочери? Катя знакомила мать с Костей, чтобы развеять даже малейшие ее тревоги. А получилось, что разбудила вулкан. Видимо, увидев не мифического, а вполне себе настоящего парня из плоти и крови, мать разглядела в нем угрозу. Катя пыталась обсуждать, пыталась кричать, пыталась плакать и хранить демонстративное молчание. Но Алена оставалась неумолимой. А ведь раньше мама вообще ни во что не вмешивалась, позволяя все решать и совсем разбираться самой. С другой стороны, раньше и такой ситуации еще не бывало. Хотя это и не повод устраивать ей взбучки, как тетя Валя Сойкина. Катя закипала, стоило ей только вспомнить несправедливые обидные слова, которые кричала Алена, и еще более обидные гнусные смыслы, которые она в них вкладывала. И ведь даже не дала оправдаться. Хотя... И тут Катя взвивалась. не за что мне оправдываться. Она и правда не видела в своем поведении ничего такого. Разве не так поступают взрослые люди? А Катя никогда еще не чувствовала себя взрослее. Она осознавала, что детство ушло, и открылся новый мир. Наконец-то открылся. И больше не надо говорить «вот когда я вырасту», потому что она уже выросла. Она выбрала себе профессию и выбрала себе мужчину. Она ощущала себя наравне с матерью, и оттого Аленин запрет злил ее еще больше. Мама. Всегда Катин кумир. Ее большая любовь и пример для подражания. Вдруг вмиг обернулась вздорной женщиной, из глупости предрассудков и устарелых понятий о приличии, вставшей на ее пути к Косте. Костя, Костя, Костя. Он по-прежнему затмевал все. И хотя она не очень представляла себе, как через 3 месяца станет его женой, жена, это так смешно и непривычно. Думать об этом было приятно. Сразу тянулся шлейф любимых книжных героинь, вровень с которыми она встала бы, выйдя замуж по любви, да еще за Костю Венедиктова. Она, как наряд, примеряла на себя его фамилию, исчеркала 2 листа, придумывая новую подпись, и перебрала все известные имена, чтобы подобрать лучшие для детей. Теперь, когда она была совершенно уверена, что выйдет за него замуж, ее мысли все чаще принимали совсем нескромный оборот. Ее жгли слова Жени Остапенко. Это невыносимое превосходство. Ей хотелось сделать Костю своим, оставить на нем свой отпечаток, стереть с его кожи чужие следы. Ведь теперь уже почти можно. И Костя чувствовал, как день за днем Катя становится смелее, и в ответ смелее становились его ласки, его чуткие губы и пальцы. Катя, конечно, ничего не рассказала ему, ни про Женю, ни про ссору с Аленой и ее условия. Она и правда стала приходить домой в сумерках, а не по темноте. Каких нечеловеческих усилий это стоило! И все ждала, что Алена или поговорит с нею по душам, попросив прощения за вспышку, или хотя бы просто ляжет спать пораньше, давая понять, что Катя прощена. Но ничего подобного не произошло. Уходила она под Алениным тревожным взглядом, а по возвращении замечала на ее лице мрачное удовлетворение. Но Костя все понял и без ее слов. Достаточно было сопоставить всю нарастающую ближе к вечеру нервозность с понурым, чуть виноватым выражением ее мордашки, когда она в последний раз за вечер касается его поцелуем и сбегает домой. Во всем, что касается Кати, он оказывался поразительно догадлив. Уже поспели арбузы, по-местному кавунчики, а ветви старой абрикосы были увешаны плодами. Их не успевали собирать, и они падали на дорожку и сохшуюся землю. От удара желто-оранжевая мякоть билась, превращалась в пюре, к приторному дурману которого к вечеру примешивался сладковатый запах гниения. Вокруг узловатой абрикосы велись крапчатые плодожорки и осы. Они гудели, ползали по абрикосовым кляксам и по висящим на ветках плодам, с головой вгрызались в их ароматную спелость, исходящую соком. Алена наварила несколько тазов солнечного абрикосового джема, Катиного любимого, после малинового, конечно. Только во время закрутки сломалась закаточная машинка с красной ручкой. И это стало настоящей трагедией. В магазине их не осталось. Теперь Алена посылала Катю к тете Лиде Нелидовой за ее машинкой на 2 часа на день. Нелидова давала ее неохотно, ведь пора закруток в самом разгаре, но все-таки давала. А сломанную Алена оставила, чтобы потом как-то починить. Катя знала, что может попросить Костю помочь с починкой, но не хотела делать матери приятное. Со времен разразившегося скандала и Алениного ультиматума отношения их стали холодны как никогда раньше, и неизвестно, кого из них это терзало больше. Однажды Катя, от греха подальше, отправленная Костей домой, столкнулась в темной прохладе сеней, собравшись уходить тетей Олей Дубко. «Господи, Катя, как ты меня напугала!» На тете Оле и правда лица не было. Но Кате почему-то показалось, что дело тут не в неожиданной встрече с нею. Ольга оглядела девушку пытливо, с тягостным напряжением, стремясь что-то рассмотреть или разгадать. Катя в ответ миролюбиво улыбнулась, и они разошлись. В последнее время тетя Оля стала общаться с Аленой чаще. Каждый вечер или она забегала проведать Алену, или та уходила к Дубко, но, вопреки Катиным чаяниям, возвращалась все равно раньше нее. Мама пояснила Кате, что смотрит с подругой Санта-Барбару. И Катя удивилась еще больше. Алена откровенно недолюбливала мыльные оперы. Теперь по вечерам Катя ложилась спать раньше, подгоняя утро. Но в эту ночь она открыла глаза около половины первого, как будто совершенно выспавшаяся, и даже не сразу поняла, что ее разбудило. Она повернулась на бок и только тут заметила, что на стуле рядом с кроватью кто-то сидит. От ужаса у нее перехватило дыхание, но над ухом прошелестело. «Мавочка, это я!» Сердце заколотилось, как пришпоренное. «Я чуть не умерла!» — сердито и радостно шепнула она. «Собирайся. Накинь мастерку и штаны, и купальник. Я там подожду». Костя выскользнул в окно совершенно бесшумно. Девушка поспешно оделась. Не до конца просохший на спинке стола купальник холодил тело. Собираясь, она пару раз роняла вещи на пол и замирала в страхе, что ее вот-вот поймает мать. Но все было тихо, и Катя благополучно выбралась в сад. В молчании они поспешно спустились к нижней калитке и, только выйдя за ограду, заговорили. Костя в двух словах объяснил, что решил взять ее на ночную рыбалку. Со Строгой, с Фарой и с друзьями. Под берегом их ждали две лодки. В одной сидел Маркел, в другой — Ваня Остапенко и Федя. Немногословный второй механик из автомастерской, косоглазый и хмурый от частых похмелий. Костя помог Кате, забрел по колено в воду, оттолкнул лодку и лихо запрыгнул. «Эй, полегче! На коняку так скакать будешь! Или еще на кого?» Плутовато блеснул глазами Маркел. Костя шутливо, но увесисто хлопнул его по плечу. Маркел с хохотком кинул изжеванный бычок в воду. Тот с коротким «шшш» погас, и лодки отплыли.